Кельвелер появился на площади около половины двенадцатого. Марк выпил 4 бутылки пива и записал 4 собак среднего размера. Он увидел, как Кельвелер сначала потряс задремавшего журналиста Венсана, приставленного к ультрареакционисту. Конечно, более почетно выслеживать палача, чем собачье дерьмо. Итак, Кельвелер начал с Венсана, а он на 102-й скамейке хоть подыхает холода. Марк долго смотрел, как они разговаривают. Он был уязвлен. Не сильно, просто легкая обида, перешедшая в глухое, вполне объяснимое раздражение. Кельвелер явился собрать дань со своих скамеек, получить оброк, как феодал, объезжающий свои земли и крепостных. За кого себя принимает этот тип? За Гуго из Сент-Аман-де-Пюйзе? Его темное и драматичное происхождение породило в нем манию величия, вот в чем все дело. И Марк, который выходил из себя при одном лишь намеке на рабство, какую бы форму оно ни принимало и откуда бы ни исходило, не собирался терпеть эксплуатацию в рядах подчиненных Кельвелера. Еще чего не хватало. Армия верных вассалов — это не для него. Пусть этот сын Второй мировой выпутывается, как знает. Кельвелер, наконец, отпустил полусонного Винсана, который побрел по улицам, а сам направился к скамейке 102. Марк, не забывший, что выпил 4 бутылки пива и что нужно сделать на эту скидку, почувствовал, как легкий гнев его утихает, превращаясь в незаметное ночное недовольство, а оно, в свою очередь, уступает место равнодушию. Кельвелер уселся рядом и улыбнулся своей странной, неуместной, изразительной улыбкой. «Ты сегодня много выпил», — сказал он. «Так всегда бывает зимой, когда приходится мерзнуть на лавочке». «Какое ему дело?» Кельвелер развлекался со своей жабой и даже не подозревал, — думал Марк, — что он хочет свалить и бросить это никчемное скамеечное расследование. «Искусство, не искусство, плевать». «Ты не подержишь, Бифо? Я достану сигареты». «Нет, меня от этой жабы тошнит». «Не обращай внимания», — сказал Кельвелер Бифо. «Это он просто так, не подумав. Не обижайся. Посиди спокойно на лавочке, пока я найду сигареты». «Ну что, были другие собаки?» «Всего 4. Тут все записано. 4 пса, 4 пива». «А теперь хочешь слинять?» Кельвелер достал сигарету и протянул пачку Марку. «Тебе не по себе? Чувствуешь себя подчиненным, а подчиняться не любишь? Я тоже. Но я тебе ничего не приказывал, разве не так?» «Так. Ты пришел сам, Ван Дузлер-младший, и сам можешь уйти. Покажи твой список». Марк наблюдал, как Луи, который снова стал серьезен, читает записи. Он сидел к нему в профиль, нос с горбинкой, сжатые губы, черные пряди упали на лоб. Глядя на Кельвелера в профиль, легко разозлиться. Анфас гораздо сложнее.